Глава 5. Стратегия, цели и любовь. В разработке стратегии и целей я всегда базируюсь на практике кайдзен, которая заключается в маленьких постепенных изменениях рабочих процессов. Мне всегда хочется быть лучше, чем вчера. На ежемесячной основе мы сверяемся с ключевыми конкурентами по показателям эффективности работы. Но глобально мне хочется, чтобы завтра я была лучше, чем сегодня, чтобы мой отдел работал лучше. И множество наших мотивационных конкурсов тоже построены на этой философии — быть лучше, чем вчера, когда локации сравнивают себя с самими собой. В прошлом месяце был такой результат. А насколько ты его перевыполнил в этом месяце? Какие процессы ты у себя улучшил? И какого результата добился? Мы проводим регулярные встречи с руководителями, с сотрудниками, уточняем, обсуждаем, что мы можем усовершенствовать в своих процессах. Это еще и сокращение транзакционных издержек. Мы используем передовые IT-решения, чтобы сокращать время на какую-либо операцию. Да, возможно, не все происходит так быстро, как нам хотелось бы, но ежедневные маленькие действия дают большие результаты через месяц, два, три, а через полгода можно сказать «Вау!». По чуть-чуть меняя наши процессы к лучшему, внедряя новое, отсекая лишнее, добавляя что-то инновационное, мы каждый день увеличиваем свою эффективность и результативность. Наша задача — быть лидерами рынка. В наших ценностях первым идет лидерство. Мы хотим занимать первые позиции по всем направлениям. Это не только о деньгах, но и про качество, скорость обслуживания, качество предоставления условий труда для сотрудников, атмосфера в коллективе. Мы постоянно над этим работаем. И, может быть, что-то у нас в большей степени получилось, что-то в меньшей, но мы постоянно в процессе. Денежные цели и задачи мы, конечно, ставим амбициозные. Сравнивая себя с конкурентами, мы ставим план выше, чем лучший конкурент в отрасли, понимая, что моя задача как руководителя — дать своим сотрудникам все инструменты, которые есть у этого лидера. То есть я должна проанализировать, за счет чего они достигают таких результатов, что у них для этого есть — продукт, какие-то коммерческие условия, сотрудники, ресурсы, маркетинг, трафик. Что у них есть такого, что позволяет им достигать таких вершин и сделать это лучше. Мы постоянно анализируем, отправляем тайных покупателей к своим ключевым конкурентам, которые где-то нас обгоняют или догоняют. Если мы хотим быть безусловными лидерами, то у нас должны быть все лучшие инструменты, а для этого мы должны о них знать. Чтобы мы о них знали, нам нужно общаться, выяснять, потом привносить их в свою работу, передавать и продавать новые инструменты сотрудникам. Да, именно продавать, потому что не каждый сотрудник готов к изменениям. Чем больше взгляд команды направлен на лидерство, тем оперативнее мы начинаем пользоваться инновационным методом, тем скорее команда берет его в работу и реализует. Довольно серьезная проблема российского менталитета — это нежелание внедрять что-то новое. Отдел привык работать определенным образом, и любой шаг вправо или влево воспринимается с сопротивлением. Приходится проводить ряд работ для того, чтобы сотрудники приняли эти изменения. Так вот, если фокус нашего внимания на лидерство и качество, а это наши первые ценности, то сотрудники хорошо понимают, что этот инструмент им дан для того, чтобы улучшить жизнь своих клиентов, предоставлять качественные услуги и получать удовлетворение от работы. Фокус на опережении всех конкурентов дает мощную энергию и топливо для достижения лучших результатов. Помимо того, что мы смотрим на конкурентов, у меня под рукой всегда есть собственная таблица потенциала. Я вношу в нее бренд, количество, среднюю стоимость автомобиля, средние чеки на наши продукты и оцениваю, сколько в реальности мы можем продать клиенту, если будем качественно с ним работать. Так у меня складывается определенный уровень дохода на каждую сделку. Потом я сравниваю, выше ли это лидерское значение, чем у конкурента. Если да, берем в работу. Если ниже, то дорабатываем. Эта таблица потенциала амбициозна, там все значения выше рыночных. И я считаю, что успешный бизнес движется как раз за счет амбиций директора, который занимается целеполаганием и того, насколько вообще он амбициозен. Нет ничего невозможного. На невозможное просто требуется больше времени. Мне очень нравится эта цитата. «Чем мы амбициознее, тем более успешны в жизни. Я люблю ставить себе высокие цели, даже если у меня нет сейчас особых инструментов для их достижения». Сильно далеко закинуть ручку, чтобы бежать быстрее. Да, я могу не добежать до сверхцели, которую установила, но в любом случае результат будет очень хорошим. В итоге я немного расстраиваюсь, если не добегаю до своей вот этой вершины, но мой непосредственный руководитель обычно доволен, и команда тоже. Достигая таких высот, она проходит классную трансформацию, прокачивая себя, становясь сильнее, сплоченнее, результативней. Команда тоже получает удовольствие от этого процесса. Я работаю в автобизнесе больше 15 лет, и рядом есть много людей, которые ранее со мной уже проходили этот трансформационный путь. И сейчас, вернувшись в автобизнес, эти же люди пришли ко мне в команду снова. Я вспоминаю эти времена с радостью. Да, нам приходилось много работать и постоянно искать какие-то новые решения сложных задач. Всю свою команду я также тестировала, и я знаю, что их вдохновляет и мотивирует. Больше половины членов моей команды вдохновляют дерзкие цели и амбициозные планы. Это двигатель успешного бизнеса. И чем смелее мы будем загадывать, тем нестандартнее будут наши решения. Но при этом очень важно, чтобы за ошибки генеральный директор не бил, не наказывал, не лишал премии, а только поощрял стремление заработать 2 рубля, потратив 1. В такой концепции бизнес будет постоянно развиваться и искать пути для достижения высочайших результатов. Как только мы сформировали нашу суперцель, то дальше встает вопрос, как же этого достигнуть? Помните о людях и мотивации. Предположим, команда у нас есть. Значит, нам нужна мотивация на совместное достижение к обозначенной вершине. Необходима награда всей команды за достижение этой цели. Ежемесячный фокус на ней и визуализация нашей награды, этой самой картинки. Она висела у меня перед глазами на самом видном месте в моем кабинете, пока мы ее не достигли. И мы достигли. Это вдохновляло не только меня, но и мою команду. Эта история не про деньги, а про лидерство, про достижения, про победы вопреки всему и про умение достойно праздновать достижения сверхрезультата. Как я уже рассказывала, этот год был тяжелым для нас, финансового отдела в автохолдинге, потому что Центральный банк ужесточал условия торговли каждый квартал. Но вопреки всему, наш волшебный слайд с нашей совместной целью двигал и вдохновлял нас. Приз за стойкость и победу обязательно должен быть. Мы фокусируем команду на общий результат и не конкурируем внутри, а помогаем друг другу. Это важно — не конкурировать внутри своей компании, а сплочаться. Вместе мы едины и непобедимы. У нас есть только внешний конкурент. И когда мы сформировали эту амбициозную цель, определили бонус за эту цель, мы можем смело садиться за круглый стол с моим руководящим составом и креативить. А как мы достигнем этой цели? Что нам нужно сделать, чтобы ее достигнуть? У меня такие профессиональные девушки работают, умные, мудрые, предприимчивые. И этот коллективный женский разум творит чудеса. Он придумывает новые варианты решения. Есть те, кто максимально просчитывает риски и говорит, вот это не получится, и вот это не получится. И мы вместе решаем, что с этим делать. Своими отличиями мы дополняем друг друга. Кто-то более общительный, кто-то менее, кто-то с аналитическим складом мышления, а кто-то с гуманитарным. Один более теплый, другой наоборот. Я считаю, что команда должна быть разношерстной, потому что только в той среде, где мы слышим иное мнение, мы развиваемся. Ведь со всеми все ок, как пропагандировал один успешный бизнес-тренер. Каждый имеет право высказаться. Я нашу команду сравниваю с прочным домом. Мы являемся друг для друга крепким фундаментом, на котором стоит вся конструкция. Прочные стены, укрывающие от любого урагана, и крыша, которая защищает от дождя. И вместе мы в этом доме переживаем любые невзгоды. Вот в такой атмосфере мы проводим собрания, где мы планируем, что будем делать. В этих собраниях рождается дорожная карта, о которой я уже говорила. Мы разбиваем ее по периодам: первый квартал, второй, третий, четвертый. В начале каждого мы подводим итоги прошлого, ставим задачи на будущее и смотрим, что было выполнено, что не выполнено, что нужно перенести. Меня всегда радует, когда ставятся галочки «выполнено», «выполнено», «выполнено». Значит, цели достигаются. И уже через полгода, 9 месяцев, год мы достигаем тех далеких целей, которые планировали, хоть кто-то их изначально и побаивался. Помимо прочего, мы всегда обсуждаем, что делать, если. Пытаемся предугадать риски, которые могут быть. Что будет, если произойдет вот это? А если вот такое? Представляем наши страшные фантазии, что может нам еще подкинуть рынок? Форс-мажоры и черных лебедей. Предупрежден, вооружен. Значит, уже морально и физически подготовлен к тем или иным ситуациям. И, естественно, это позволяет нам удерживать показатели даже с учетом каких-то новых вводных и ужесточений. Такой технике научила меня моя любимая подруга. Алиночка, тебе большой привет. Она работала старшим борт-проводником в крупнейшей авиакомпании страны, а сейчас она там инструктор и сама проводит обучение. Они каждый квартал проигрывают сценарий на тему, что делать, если произошло какое-то ЧП или какая-то нестандартная ситуация. Для меня было удивлением, когда я узнала, какой массив данных о показании первой помощи она знает наизусть. Она умеет спасти жизнь и даже принять роды. Недавно Алина поделилась, как попала в страшную ситуацию. Их вызвал командир и озвучил, что у них отказал двигатель. Негативный сценарий прямо сейчас. Вот он, свершился. Это очень страшно. Их команда в тот момент была настолько собрана, они распределили роли, и каждый знал, что и как делать в любой из дальнейших вероятностей. Все понимали четко, что делать, потому что каждый заранее проигрывал этот негативный сценарий в офисе. Благодаря качественной и слаженной работе всего персонала удалось безопасно посадить самолет и спасти жизни всех пассажиров и членов экипажа. Именно эту практику я всегда использую в бизнесе. А что делать, если? Она помогает нам справляться со всеми кризисами, со всеми вызовами судьбы и твердо стоять на ногах, уверенно идти вперед. Дальше плыть становится легче, потому что все понимают, куда и как движется корабль. Затем нужен контроль. Управленческий цикл — это планирование, организация, мотивация и контроль. Руководителю любого уровня крайне важно не забывать про эту великолепную функцию — контроль, которую многие почему-то спускают на нет и считают, что у них в отделе работают ответственные сотрудники, и они сами в курсе, что и когда нужно делать. Так вот, может быть, они и в курсе, и может быть, они и ответственные, но наша задача — обязательно осуществлять контроль. В течение года, помимо того, что мы наметили, куда мы плывем, нашу карту, мы проводим собрания с руководителями на тему best practice, лучшие практики, лайфхаки, успешные кейсы. Мы собираемся в назначенное время на целый день в дружеской, теплой атмосфере. Это мероприятие нацелено на улучшение и обогащение друг друга. Каждый из руководителей презентует то, в чем он хорош. Он сам анализирует свои показатели, выявляет свои сильные стороны по отношению к другим, выделяет один или два основных KPI или компетенции, готовит презентацию и делится своей отличительной чертой с другим. Что он делает особенного? За счет чего ему удается достигнуть такого результата? Если человек затрудняется найти, в чем он лучше, мы подсказываем, потому что каждый из нас уникален, у каждого точно есть сильная сторона. Помимо обогащения друг друга, таким образом мы прокачиваем свои навыки подготовки презентации, свое ораторское искусство, зная, что здесь тебя не будут критиковать, оценивать, смеяться. Здесь тебе дадут здоровую обратную связь. После этого мы собираем анонимный опрос и предоставляем каждому обратную связь друг о друге, о его выступлении, чтобы он смог это почитать, сделать выводы и поработать над собой. Также мы награждаем ценными призами трех лучших ораторов, чьи презентации и выступления высоко оценили все участники встречи. На этих собраниях мы видим, как многогранны и талантливы наши сотрудники, насколько они креативны и вовлечены. И это еще больше вдохновляет нас на успех. Здесь нет места унынию. Все видят эту позитивную энергию. Она просто витает в воздухе, искрит, жаждет крутых результатов. И тогда просто нет вариантов чего-то не сделать. В смысле мы этого не сделаем? Конечно же, сделаем. Нет такого варианта, чтобы мы не достигли успеха. Этого просто нет в наших головах.